девушки на районе крэп. В группе модный диджей играет модный сет. Это трудно на суть рэпа, мы за сучу трэп. Все качают жопами под музыку хип-хопа. Это было раньше, сейчас полные жопы. В такт там каблучками по столам делают угар на радость нашим братанам. Уже стало интересно, дальше будет круче. На диване легкий петинг в вип-зале. Минеты тут зая раздеты, там вход в туалеты. Иди от удовольствия, бежат эти куцуки. Рашка бронз за пять. Сосай, лолка. Воробьиный свэх, то что нравится нам. Воробьиный свэх, тут нету попы мам. Воробьиный свэх, куча классных дам. Расскажи про это пати, кисам и котам. Воробьиный свэх. Вся личка ВКонтакте завалена фотами, где мне этот эквати. Я и две бляди на двуспальной кровати устроили сами себе автопати на непонятной блокхате. Я окружен колодками, летят со спиннеров, а с клубами бобками могут показаться интеллектом с пробками. Вот красавица, не умный чай в рот бери. Делал лук в зеркале на своем блэкбэре. Коктейль все, что прет, готовится в блендере. Слово на челке и платье, смайл Мэри. Ты хотела пойти хард, смайк бэйби. Всем здрасте, приглашаем наш зоопарк. Звери разной масти, выпивка и музыка на любой вкус. Заходи смелее, сливаем нашу копилку, свои деньги и своих друзей. Города лишь могут как от нашу сторону. На нитке бодро на суббота. Городские голуби вот хочет пройти фейс-контроль. Крыс стоя, грязные бучки отсеивает собачья охрана. Под столом потирая а колготки руки. С подругой ходят в туалет ебашить луки. Это завсегда ты подобных ярких мест, суки. Нету кобелей, зато самомнение полные сумки. Хохи за баром по парам качают печень. Кот хочет снять шалаву, но расплатиться нечем. Когда мне прямо в зале нахуй насаживают кис. Не пойму, куда все это время смотрит Гринпис. Затих зверей пора давно высаживать на Марс. Было бы бухло и без воздуха, а там покажут класс. Неважный мама, папа, плевать на Порше и на Сдаса. Только белого пустить по ноздрям еще раз. Ну съебал голубь, дай только белого пустить по ноздрям еще раз. Ай, да только белого пустить по ноздрям еще раз.